Глава вторая, в которой Кира опускает флаг, Лайерак заключает сделку, Помпилио уговаривают, Мерса сталкивается с цепарями, а Гатову преподают урок. «Вижу острова!» — громко произнесла Кира. Отошедший к астрологу Фрэнк немедленно вернулся в кресло и улыбнулся. «Быстро долетели. На попутном ветре. Ага». На самом деле Кира приказала выжать из машины все, что только можно, и даже чуть больше. Двигатели паравинга работали на максимуме. Недовольно ревели, но с задачей справились. Валиманская группа явилась на горизонте на 20 минут раньше расчетного времени. «Сразу к острову А?» — поинтересовался Фрэнк. «Да», — коротко отозвалась девушка и объявила, — «общая готовность». Необитаемые клочки суши лежали к северо-западу от Ушера и, согласно заключенному 100 лет назад договору, считались зоной влияния архипелага. Собственно, все острова Банира считались зоной влияния Ушера, взамен пообещавшего не претендовать на обширные территории континента. Этот договор был основой конфедеративного устройства Кордонии, однако в последнее время вожди приоты все чаще и чаще заявляли о правах на ближайшие острова. Только вот барьерная россыпь, в которой взять кроме пиратов было нечего, приотцев не интересовала. Они нацелились на более лакомый кусок. Валиман отстоял от континента на 200 лиг, от архипелага на 500. Чем не повод признать группу частью континента? Тем более, что проведенная несколько лет назад разведка показала, что острова богаты рудами. Столкновение, учитывая все возрастающую наглость землероек, было вопросом времени, и время пришло. Появление поселка разозлило приоту. В последний раз геологи посещали Валиман 7 лет назад и базировались на судне. На континенте поняли, что Ушер приступил к освоению островов и решили огрызнуться. Первая кровь пролилась, и что будет дальше, зависит от многих факторов, в том числе от того, как поведут себя прилетевшие на разведку паравингеры. «Не помешаю?» — Энце Таккере замер в проходе, не рискуя приближаться к креслам пилотов. «Хорошо, что вы здесь», — усмехнулась Кира. «Покажете, где расположен поселок?» «На острове А». Но эта командор знала сама. «Откуда лучше заходить?» «С севера». Девушка чуть повела штурвал, заставив паравинг изменить курс, и приказала: «Боевые расчеты ТОВС! Огонь по приказу!» Фрэнк вытер выступивший пот. Остров А быстро приближался. «Что планируете делать?» — негромко спросил геолог. «У меня приказ провести разведку», — холодно ответила Кира. «Я знаю, командор. Я спросил, что вы планируете делать. Таккере был не стар. 50 лет, не больше, и, судя по всему, умен. Он прекрасно понимал, какие чувства владеют девушкой, и решил помочь молодому офицеру, не дать ей наломать дров. Вы ведь не хотите начать войну?» «Я принесла присягу, сеньор Таккере», — процедила Кира. «Я поклялась защищать Ушер, Кордонию», — уточнил геолог. «Почему бы вам не вернуться в Салон?» — грубовато осведомился Фрэнк. «Салоном паравингеры называли предназначенный для экипажа отсек, в котором сейчас находились товарищи геолога». «Пусть остается», — тихо произнесла Кира, прежде чем Энца успел ответить. Они завершили вираж и теперь заходили на остров А. С севера заходили, держа курс на показавшийся вдалеке поселок. Небольшой, в 3 дома поселок среди невысоких валиманских скал. И еще они отчетливо видели стоящие в бухте корабли, канонерку и вспомогательное судно. «На 2-м катере плыл Родриго, мой старый друг», — произнес Таккере. «Мы с ним весь Ушер излазили. Даже на юге приоты побывали в Загорье. 30 лет его знал». «И что?» — оборвала геолога девушка. «До острова оставалось не больше 2 лиг. Когда мы вернемся домой, мне придется идти к жене Родриго, рассказывать о его смерти, объяснять, почему я жив, а он нет», — вздохнул Энцо. «Но я не прошу вас мстить за моего друга». «Почему?» «Потому что самое простое, что можно сейчас сделать — начать драку. А потом, если в результате нашей драки вдруг разразится война, люди спросят, кто в ней виноват, и ответ будет таков: майор Дагомара. 1 лига до острова А. Землеройки отправили вас на верную смерть», — процедила Кира. «Но не убили. Они знали, что в Банире полно драконоидов. Жлуны могли появиться, а могли не появиться. К чему вы клоните? Не дайте землеройкам возможность обвинить во всем Ушер, торопливо объяснил Таккери, и лично вас, командир. Время! Выкрикнул Фрэнк. Остров как на ладони. Корабли покачиваются на тихих волнах. Из трубы левого домика струится дымок, а ошивающиеся вокруг солдаты безмятежно задирают головы, разглядывая налетающий паравинг. Солдаты не вооружены и не прячутся, не разбегаются при виде истребителя, потому что получили приказ не прятаться, не разбегаться, не стрелять, а стоять и смотреть. Солдатам страшно. Они понимают, что их жизни находятся в руках взбешенного ушерского паравингера, но продолжают стоять и смотреть. Солдаты готовы дать политикам козырь своей жизни. И Кира понимает, что Энцо прав. «Командер», — шепчет Фрэнк, — «если мы атакуем, то станем убийцами». Паравинг с ревом пролетает над поселком. Огромная тень падает на солдат и дома, но только тень. Приказа стрелять не прозвучало. «Все правильно», — тихо говорит Энцо. «Нет, сеньор Таккери, неправильно!» Кира разворачивает машину и вновь заходит на поселок. И снова с севера. «Шварц! Флагшток видел?» «Видел и отметил, командир», — весело отзывается стрелок. «Срежь его!» «Есть!» «Остальным расчетом отбой!» Таккери качает головой, но молчит. «Он умен. Он понимает, что придется согласиться с меньшим злом». Кира улыбается. Возбужденный Фрэнк смотрит в окно, а Шварц разгоняет шестиствольный Гаттос. Из пулеметной башни доносится вой и грохот. Тяжелые пули врезаются в основание флагштока, и приотское знамя падает в пыль. Солдаты разбегаются. «Отличная работа!» — смеется Кира. Шварц насвистывает мотивчик. Фрэнк показывает большой палец. Астролог хлопает, а Таккери вздыхает. Паравинг медленно набирает высоту и берет курс на Ушер. «Помнишь, я рассказывал о скучном, как мемуары рака-отшельника, лингийском захолустье? Так вот, Ворнион — это увеличенная до размеров мира лингийская провинция, только не такая зажиточная и довольно грязненькая. В буквальном смысле грязная. Ворнионцы обладают потрясающей способностью создавать свалки и помойки всюду, где появляются, даже там, где мусор в принципе отсутствует, например, в пустыне. Я не бывал в ворнионских пустынях, но убежден, что их песок смешан со старым тряпьем, огрызками, объедками, сломанными инструментами и прочей дрянью, что в огромных количествах валяется на улицах местного сферопорта. Не знаю, что показывают тамошние миражи, но уж точно не дворников, чтоб меня волкогест окунула. Жизнь на Ворнионе тоже скучная, а потому историю, приключившуюся в их сферопорту, будут пересказывать еще лет 100 или 150, но она, если честно, того заслуживает. Сам я знаком с событиями с чужих слов, прочел не меньше десятка статей в газетах и журналах, да пообщался с очевидцами, а потому немного завидую тем ворнионцам, которым довелось своими глазами наблюдать столь редкое зрелище. Гибель Цеппеля. Импакта вынырнул из пустоты примерно в полдень, когда жизнь в местном сферопорту била ключом. Там разгружался грузовик Верзийской торговой корпорации. Импакта вынырнул и замер в двух лигах от ощетинившегося пушками Вижелана. На запрос диспетчеров ответа не последовало, и капитан сторожевика приготовился открыть огонь, но отдать соответствующий приказ не успел. Середину 300-метрового пришельца охватило огненное кольцо. Половинки импакта немного приподнялись, тут же схлопнулись, и сразу после этого грянул еще один взрыв. Огромные языки пламени стали жадно пожирать обшивку, на землю посыпались первые обломки и люди, водопадом хлынула балластная вода. Еще через миг корпус импакта окончательно распался на две части, и к облакам рванула пара чудом уцелевших баллонов с гелием. Легкая носовая половина принялась неспешно вертеться, словно выбирая, куда бы шлепнуться, а корма сразу направилась к земле, по которой в панике носились ворнионцы. Тяжелые рули сделали кормовую часть, похожую на половинку огромной бомбы. Но следующий взрыв устроила не она, а кузель, и этот взрыв вдребезги разнес носовую часть Цеппеля. Пылающие останки разлетелись по всему сферопорту, и то, что несколько минут назад было гордым Цеппелем, превратилась в кучу безобразных обломков, которыми тут же начал интересоваться местный народ, как я уже говорил, ворнёнцы весьма охочи до всякого мусора. Самые честные из аборигенов попытались отыскать выживших. Безуспешно. Самые беспринципные жадно накинулись на хлам, а несколько пронырливых подростков рванули на поиски улетевших баллонов и сорвали главный куш. Поврежденные баллоны приземлились в лесу, лигах в пяти от сферопорта, и повисли на деревьях, уныло выплевывая в атмосферу остатки гелия. Особой ценности баллоны не представляли, но рядом с одним из них мальчишки обнаружили лысого мужчину в простой цепарской одежде, окровавленного, с поврежденными ногами, без сознания, но живого. К вечеру цепаря на телеге доставили в госпиталь, где он ненадолго пришел в себя, назначил царскую награду за возвращение уникальной трехствольной бомбады, заявил, что его зовут Помпилио Чезаро Фахо дер Дагентур, и вновь потерял сознание. Надолго. На Ворнионе началось смущение. Местные, разумеется, слышали о знаменитом путешественнике Слинге, но отказывались верить, что им на головы свалился считающийся погибшим герой. Возмущенный президент, а сферопорт Ворниона объединен со столицей, и высшее руководство планеты лично разбиралось с катастрофой, предложил заключить мошенника в тюрьму, но капитан Верзийского цепеля уверенно опознал мессера и тут же отправился на родину, прекрасно понимая, что принесшего радостную весть ждет щедрая награда. Оставшиеся без присмотра аборигены 2 дня пытались лечить мечущегося в горячке гостя, а затем началось вторжение. Во всяком случае, нечто весьма похожее. Первым на Ворнион пришел импакт Олингийского флота. Удостоверившись, что спасшийся цепарь и в самом деле мессер Помпилио, родной брат Дара Антонио, капитан импакта немедленно взял госпиталь под усиленную охрану, а учитывая состояние местных вооруженных сил, можно сказать, что он оккупировал планету. И кроме того, намекнул президенту, что больница не лучшее место для пребывания настолько значимой особы. Ворнионский вождь совету внял и приказал перевести мессера в свой дворец. И очень вовремя приказал, потому что на следующем на захудалую планету явился верзийский дар Дерек, старинный друг мессера, привезший с собой кучу лучших медикусов ожерелья. Затем пришел рейдер астрологического флота с какой-то шишкой из штаба, затем набитый журналистами пассер, а еще через час в сферопорт буквально ворвался флагман Лингийского флота с 2 доминаторами сопровождения. Прибыл Дар Антонио. Другими словами, когда пытливый Амуш оказался на Ворнионе, провинциальная планета была похожа на герметикон в дни заседания Сената. От обилия важных персон рябило в глазах. Дары, их пышные свиты, военные, представители Химмерсгартна, куча адыгенов самых разных миров, друзья мессера, а также журналисты и богатые бездельники. Ошалевшие ворнионцы важно рассказывали о катастрофе. Выяснилось, что ее наблюдала половина, если не больше, обитателей планеты, и безбожно задирали цены на жилье и стол. Президент говорил речи и пытался подружиться с важными гостями в инвестиционных целях, а владельцы домов терпимости сделали 10-летнюю прибыль. История чудесного спасения мессера надолго заняла первые полосы газет, но ответа на главный вопрос, где именно известный путешественник провел 1,5 года, публика не получила. Поговорив с братом, Дар Антонио объявил, что мессер частично утратил память и выразил надежду, что со временем недуг оставит Помпилио. Расследование обстоятельств катастрофы также ничего не показало. Определить принадлежность корабля, на котором мессер прибыл на Ворнион, не удалось, а поскольку в команде цепеля было много спорки, журналисты пустили слух, что знаменитый путешественник побывал в плену у пиратов. Капитан грузовика получил солидное вознаграждение от Дара Дерека и Лингийский орден. Любознательным подросткам Дар Антонио вручил 100 цехинов и пообещал оплатить учебу в любой академии Герметикона. А счастливчик, отыскавший бомбаду мессера, заполучил кучу золота. Из дневника Оливера А. Мерси. Несмотря на то, что Дагентур считался одной из жемчужин дарства Кахлес, оживленным и шумным он так и не стал, поскольку располагался вдали от традиционных торговых путей. Добытое золото под охраной перевозили в столицу, в казначейство дарства, медь, второе богатство владения, поездами шла на заводы Черемхайдена, и туда же фермеры сбывали урожай. В итоге Дагентур оставался тихим, уютным и полусонным городком, где и 100, и 300, и 1000 лет назад. И лишь одно отличало его от совсем уж замшелых лингийских провинций. Здесь давно привыкли к визитам важных, сверхважных и коронованных особ, а потому появление больших кораблей не вызывало у местных особенного интереса. Три цепеля вынырнули из-за гор примерно в 5 пополудни. Маленькая эскадра, составленная из двух роскошных флаг-яхт «Эрмизанской девы» Дара Антонио V Кахлеса и «Белой розы» Дара Конрада IX Селиджи и доминатора Дер Каттер, разделилась у замка. Крейсер и «Белая роза» отправились к причальной мачте, а «Дева», на борту которой путешествовали дары, пристыковалась к штандарту. Лифт в главной башне отсутствовал. Винтовая лестница была хоть и широкой, но довольно крутой, а потому владелец Дагентура встретил коронованных гостей не на верхней площадке, как полагалось, а в тронном зале, который по-прежнему представлял собой рабочий кабинет. Встретил в вольной одежде. Белая сорочка с кружевами, легкие брюки, и сидя в инвалидном кресле, словно объясняя, почему не поднялся на штандарт. Впрочем, объяснения не требовались. «Так вот, где ты прячешься!» «И правильно!» Тронный зал — главное помещение любого дворца. Здесь сама атмосфера. Старый Конрад щелкнул пальцами, подбирая подходящее слово. Сама атмосфера бодрит и навевает. Неофициальность визита гости также обозначили одеждой. Их классические месфары, несмотря на богатую отделку, считались повседневными. И, оказавшись в зале, дары, как по команде, расстегнули верхние пуговицы, приняв совсем уж домашний вид. «Антонио!» Приветствие прозвучало официально, а потому в ответ старший брат ограничился сухим кивком. «Помпилио!» «Дядюшка Конрад!» Дардагентур склонил голову. «Здравствуй, мой мальчик!» «Здравствуй, мой мальчик! Здравствуй!» Старый дар потрепал Помпилио по плечу. «Выглядишь вполне здоровым!» «Но на перегонки я вряд ли смогу бегать!» «На перегонки?» «Когда это аддигены бегали на перегонки, мой мальчик? Мы не лошади, знаешь ли, нам нет нужды торопиться!» Продолжая посмеиваться, Дар Селиджи плюхнулся в кресло и тут же обратил внимание на сервированный столик. «Вино? Какое?» «Белый сигир, дядюшка». «Отлично! Антонио, поможешь старику?» Поскольку хозяин дома пребывал в инвалидном кресле, а конфиденциальность беседы исключала присутствие слуг, разливать бутылку выпало Дару Кахлес. И он отлично справился со столь непростой задачей. «Ноги — это важно. Но главное, что ты живым выбрался с Ахадира, мой мальчик. Главное — это...» Хрустальные бокалы соприкоснулись, издав мелодичный перезвон. Легчайшая белая отправилась в путешествие по благородным организмам, и Дар Селиджи продолжил. «Я знал, что если кто и сумеет добраться до Ахадира, то только ты, мой мальчик». «Спасибо, дядюшка». «Это не лесть». Объявленная потеря памяти была призвана скрыть от общественности тот факт, что Помпилио побывал на Ахадире, на легендарной планете, до которой мечтали добраться все искатели приключений Герметикона. Побывал случайно, не по своей воле, но этот факт не умалял его заслуг. А полученная Помпилио информация оказалась настолько важной и пугающей, что дары приняли решение ее засекретить. «Я всего лишь путешественник, которому повезло, дядюшка». «Ты — национальное достояние Линги. И это тоже не лесть, брат», — вставил Антонио. «Конечно», — скептически хмыкнул Помпилио. Ему показалось, что он разгадал причину неожиданного визита. «Поддержка». Дары прекрасно понимали, что искалеченный путешественник пребывает в депрессии, и прибыли ободрить его, показать, что не все потеряно. «Напрасно смеешься», — строго произнес Конрад. «Я уверен, что, впервые поднявшись на борт Амуша, ты не стремился прославиться. Ты бежал». Помпилио бросил быстрый взгляд на брата. Тот остался невозмутим. Но странствия создали тебе репутацию, мой мальчик. Сделали известным. Ты посещал далекие планеты, открывал новые миры и проявлял чудеса героизма. Дар Антонио выдержал короткую паузу и скромно добавил. А мы делали так, чтобы твои успехи с придыханием описывали газетчики. Меня это раздражает. Зато теперь, услышав название Линга, жители Герметикона в первую очередь вспоминают тебя, отважного путешественника и настоящего героя, — Конрад улыбнулся. — Хочешь ты того или нет, но ты — лицо Линги. — Нет, они слишком прагматичны, чтобы лететь в Дагентур только для того, чтобы ободрить меня. Им что-то нужно. Помпилио глотнул вина. «И еще я очень удобная фигура для решения тонких политических задач, дядюшка. Мы это проходили». «Ты превосходно справлялся!» — с энтузиазмом воскликнул старый Дар. «Сейчас я не в настроении. Ты скучаешь, и мы решили помочь тебе развеяться!» Дар Антонио улыбнулся уголками губ. «Есть нетривиальная задача, брат. А вот и предложение». Воспитание не позволило Помпилио отказаться сразу. Пришлось обозначать интерес, который в действительности напрочь отсутствовал. О чем идет речь? Дар Конрад кивнул. Дар Кахлис вскрыл вторую бутылку белого и наполнил бокалы. Наблюдать за тем, как один из 12 верховных правителей Линги и авторитетнейший лидер могущественного Лингийского союза обслуживают компанию, было весьма забавно. «Тебе что-нибудь говорит название Кордония?» — осведомился Селиджи. «Неинтересно», — тут же отреагировал Помпилио. «Там назревает война. Серьезно?» «Серьезно!» — Дар Конрад махнул рукой. «Помпилио, мой мальчик, о чем ты говоришь? Откуда на провинциальной планете взяться серьезной войне? Вот когда мой прапрапрадедушка сцепился с вашим прапрапрапрапрадедушкой за устье Ригосы, это было серьезно. А на Кордоне и так, мелочь. Ригопорт построили кахлисы, — тут же произнес Дар Антонио. Город наш по праву, — поддержал брата Помпилио. И ваш уважаемый прапрапрапрапрадед это право подтвердил. Дар Селиджи с улыбкой оглядел насупившихся братьев и улыбнулся. Но попробовать стоило. Последняя крупная междоусобица случилась на Линге в самом начале этой эпохи, но раньше гордые адыгены частенько проверяли соседей на крепость. «Вернемся к Кордонии», — предложил Помпилио. «По определенным причинам мы не хотим направлять туда официального представителя, а ты, мой мальчик, по собственному признанию, удобная фигура. Никаких официальных должностей, кроме как в астрологическом флоте, но при этом...» «Близкий друг многих правителей Герметикона. Дары обращались к Помпилио редко. Слишком уж много времени он проводил на окраинах освоенной вселенной, и Дардагентур никогда не отказывал. Раньше не отказывал». «Войну разжигает компания?» «Да», — подтвердил Дар Антонио. «Неинтересно». «Почему?» «Хватило заграты», — Помпилио помолчал. «У компании грязные методы». «Новые времена, мой мальчик». «Сейчас всех интересует результат, а не процесс», — старый Дар вздохнул. «Правила умирают. Пока тебя не было, компания существенно расширила сферу своего влияния», — сообщил Дар Антонио. «Нам навязывают большую игру, брат. Или мы ее принимаем, или сдаемся». Помпилио увидел, что Дары предельно серьезны. Они шутили, называли Кордонию провинциальной, высокомерно посмеивались, но в их глазах читалось напряжение. Дары смотрели вперед, анализировали настоящее, чтобы понять контуры будущего, и им не нравилось то, что они видели. Стихийная колонизация планет, произошедшая в эпохе Инизирской династии и Белого Мора, привела к разрыву традиционных связей. Подавляющее большинство новых миров отказалось от адыгенской формы правления, и теперь, в эпоху воссоединения старая знать постепенно теряла позиции. Миры ожерелья все еще оставались самыми развитыми в Герметиконе, самыми влиятельными в политическом плане, а созданные адыгенами союзы были мощны. Но как долго продлится мирное сосуществование старых вождей и новых, предсказать не мог никто. «Я отсутствовал 1,5 года и плохо понимаю нынешние реалии», — негромко произнес Помпилио. — «Если дело серьезное, вам нужен осведомленный человек. Люди, которые нам интересны, отнесутся к тебе гораздо лучше, чем к любому другому посланнику», — быстро ответил Дарантонио. «Мы все тщательно обдумали, но забыли спросить меня». «Вот, спрашиваем». «Я не хочу». «Мы не объяснили, почему не хотим направлять официального посланника», — размеренно произнес Дар Конрад. «Дело в том, мой мальчик, что Кордония исторически входит в зону влияния Кааты, и наши друзья пытаются сами справиться с ситуацией. Ты ведь знаешь каатианцев, они прижимисты и не любят, когда чужаки лезут в их огород, пусть даже в огороде полным-полно зайцев. Раз в год в Унигарте проходит крупная выставка вооружений. На Кордонии весьма развита промышленность, а потому на выставку съезжается множество гостей с окрестных планет. Каатианцы убедили Ушер и Приоту провести переговоры во время выставки. Если одной из сторон управляет компания, переговоры ни к чему не приведут, — заметил Помпилио, грея в ладонях бокал. Компания крепко держит своих лакеев. Компания контролирует Приоту, — уточнил Дар Антонио. Неважно. Важно, потому что Ушер обладает мощной армией и есть вероятность, что галаниты отступят. Зачем нужен я? Наблюдать за ходом переговоров, помогать каатианцам. А если потребуется, намекнуть Ушеру, что Линга в нем заинтересована, — продолжил Дар Конрад и со вздохом закончил. — Мы не можем потерять Кордонию, мой мальчик. Не можем, и все. Она находится в центре кордонийского сплетения и обладает огромным промышленным потенциалом. Если каатианцы проиграют, компания получит великолепный плацдарм для продвижения в Южный Бисер. «Мы же наверняка потеряем РСИ, которая сейчас вполне предсказуема. А РСИ — это серьезная армия. Каатианцы едва не проспали за Грату, но ничему не научились», — с жаром произнес Дар Антонио. «Они до сих пор косо смотрят на Нестора и периодически намекают, что следует вернуть власть отпрыскам Генриха. Мнят себя прожженными интриганами, но директора-наблюдатели поняли, что это слабое звено ожерелья, и целенаправленно атакуют их сектор». «Вам нужен опытный дипломат», — мрачно произнес Дардагентур. «Отправьте на Кордонию дядюшку Стефана, он мигом всех помирит». «Стефан — отличный дипломат», — согласился Конрад, — «и поэтому его будут держать на расстоянии. Ты же окунешься в самую гущу событий». «Ты плохо слушал, брат. Каатианцы не хотят нашего участия. После того, как мы договорились с Нестором, каатианцы чувствуют себя ущемленными», — тонко улыбнулся Дар Селиджи. «Хотя им досталось одно загратийское дарство из трех». «Но не вся планета», — хмыкнул Помпилио. «Всю планету они проспали», — жестко ответил Дар Антонио и тут же, совсем другим тоном, продолжил. «К тому же кордонийская выставка — это нечто особенное. Ты наверняка присмотришь что-нибудь интересное для Амуша и для нашей армии». «Я плохо знаю, что нужно нашей армии». «На этот счет не волнуйся, мой мальчик. В Унигард отправится доминатор Деркаттер, битком набитый специалистами». «Мы пригласили капитана Деркаттера на ужин», — деловито сообщил Дар Кахлес. «Вам нужно познакомиться, брат. На Кордонии капитан Дервигге поступит в твое распоряжение». «На всякий случай, мой мальчик, на всякий случай. Капитан Дервигге — решительный и смелый офицер. У него есть тяжелые пушки и будет рота егерей. На всякий случай. Вино, кстати, прекрасное». Дар Конрад подмигнул Помпилио, а капитан Дервигге получил четкие инструкции. «Он исполнит любой твой приказ. Абсолютно любой. Он смелый и решительный офицер». «Я еще ничего не решил». «Я помню». Помпилио выдержал паузу, бросил взгляд в окно, из которого виднелся Эллинг Амуша, и негромко спросил. «Выставка действительно интересная». «Последние 4 года на ушерских промышленников работал Павел Гатов», — произнес Дар Антонио. «Гатов. Это имя объяснило все». Помпилио побарабанил пальцами по подлокотнику кресла и с улыбкой спросил. «Что вам нужно от Гатова?» «Предложить контракт на любых условиях», — честно ответил Дар Конрад. «Но он с нами не разговаривает». «Павел, как и все гении, слегка чокнутый», — вздохнул Дар Антонио. напоминают ребят, которых ты собрал в команду, мой мальчик». Намек был более чем прозрачен. «Вы надеетесь, что я смогу найти с Гатовым общий язык?» — усмехнулся Дердагентур. «Почему нет? Ты умеешь обращаться с такими людьми. Когда мне это нужно? А когда это нужно Линге?» «Обычно, когда что-то требовалось Линге, Помпилио был готов на все. Но почему теперь? Почему в самый паскудный момент его жизни? А когда я не могу? Когда у меня нет желания ничем заниматься?» Он отвернулся. Он не хотел продолжать, но рядом сидели близкие люди. Не Дары, а те, кого он знал с детства, на чьих глазах вырос, кому доверял. И потому Дердагентур продолжил, глухим голосом продолжил. «Вчера я читал отчеты астрологического общества. Пытался читать. Я надеялся, что чужие приключения меня раззадорят, но вышло только хуже. Я не могу думать о путешествиях». «Это говорит о том, что ты не готов к своим обычным приключениям», — тихо произнес Антонио. «Ты много пережил, и твои мытарства продолжаются, так что...» «Только от тебя зависит, как долго продлятся мытарства», — перебил Кахлиса Конрад. «Поверь старику, мой мальчик, только от тебя». «Я потерял вкус к жизни», — признался Помпилио. «Я не смогу достойно представить Лингу в столь сложном деле. Мне на все плевать». Дары помолчали, переглянулись и еще помолчали. Конрад вздохнул. Антонио едва заметно пожал плечами. Разговор, судя по всему, закончился. «Я благодарен вам за заботу, но вы обратились не к тому человеку», — по-прежнему негромко произнес Помпилио. «Я не готов». «Ты всегда готов, брат, и ты это знаешь», — уверенно заявил Дар Антонио. «Ты Кахлис, и ты сильный». Дердагентур промолчал. «Надеюсь, не откажешь капитану Дервигге в ужине?» «Он знает много анекдотов?» — Дар Антонио рассмеялся. «Кстати, я упоминал, кого Каотианская палата даров назначила посланником?» — небрежно поинтересовался Конрад. Помпилио вздрогнул. «Кажется, нет», — подыграл старику Дар Антонио. «Человеком, который должен примирить карданейцев, станет молодой, но многообещающий дипломат Фредерик Дерсаандер». Дар Селиджи выдержал паузу. «В ближайшее время Фредерик со своей супругой Лилиан отправится на Кордонию. Выставка вот-вот начнется». «Прямо перед ужином имеет смысл прогуляться по крепостной стене», — легко произнес Антонио. «В это время года на озере Даген потрясающие закаты». «Со своей супругой Лилиан. Со своей супругой». Помпилио знал, что Лилиан вышла замуж, но не ожидал, что простая констатация этого факта ударит его настолько сильно. «Вы приберегли хороший козырь». Дары деликатно промолчали. Они были лингийцами. Они всегда припасали главный козырь для последнего удара. «Со своей супругой Лилиан». «Со своей». А в следующий миг из глубины души поднялся неслышный, но необычайно громкий и яростный рев раненого зверя. «С моей Лилиан!»